Глава 81. Как цивилизованные люди. В таверне было людно. Не чересчур, иначе парни выбрали бы другое место, но вокруг хватало обедающих, разговаривающих или прохаживающихся людей, иные поглядывали на их столик, но это было лишь праздное любопытство. В действительности ни Зак, Зорином, ни их собеседник никого особо не интересовали. Никто и не подозревал, что обедает в компании тысячелетнего лича, планирующего разрушить город. С другой стороны, иначе и быть не могло. Маскировка Кватач Ичла была безупречна, и не распознали и сами путешественники во времени, что уж говорить о случайных посетителях. Даже сейчас, сидя на вытянутую руку отличия, Зорин не замечал никаких признаков, что перед ним не человек, а оживлённые магией кости. За столиком царила тишина, парни и лич молча смотрели друг на друга. Хотелось бы сказать, что Зорин лихорадочно анализировал ситуацию и искал решение, но в действительности шок вымел все связанные мысли. То, что Лич может взять и у всех на виду присоединиться к ним за столом, просто не укладывалось в голове. Что, черт возьми, он творит? На удивление, необдуманный поступок для мага с более чем тысячелетним опытом. К счастью, Зак справился с удивлением куда быстрее. Вероятно, сказывалась разница в десятилетии того самого опыта. «А вы выглядите куда лучше, чем я ожидал», — заметил он. «Вот как». Отозвался Кватач Ичл, подавая некий знак официанту. Тот, похоже, понял намёк и кивнул в ответ. «Зачем вообще личу выпивка? Разве что для маскировки. Интересно, может ли он вообще пить?» «Да, на удивление цветущим», — уточнил Зак, прихлёбывая из своей огромной кружки. «А это...» — ответил лич. «Сказать по правде, это мой повседневный вид. Форму скелета я использую только для боя или устрашения». По прошлым циклам Зорин знал, что это не совсем так. С абасанцами и другими заговорщиками Кватач Ичл общался именно в форме скелета, хотя это может считаться устрашением. «Искать встречу с врагами довольно дерзко», — заметил Зак. «А вы собираетесь устроить сражение прямо в таверне?» — возразил Кватач Ичл. «Всерьёз обдумывая этот вариант», — нахмурился Зак. «Это неправда», — понимающе улыбнулся лич. «Даже если забыть про беззащитных граждан вокруг, бой в центре города навредит вам не меньше, чем мне. Вы тут же привлечёте пристальное внимание властей, пожалуй, даже больше меня, ведь на вас куда проще надавить». Разумеется, он был прав. Они сидят здесь, не скрывая своей настоящей внешности. Схватись они с личем, власти вычислят их за считанные часы, ведь им придётся продемонстрировать действительно серьёзный уровень. А стоит кому-то начать всерьёз расследовать их деятельность, всплывут такие подробности. Даже если они каким-то чудом победят лича, избежав жертв разрушений, цикл будет загублен. С тем же успехом можно перезапустить его прямо сейчас. Возможно, именно так им и следует поступить. Беседа с Кватач Ичлом, игра с огнём. Даже способность перезапустить цикл не гарантирует безопасности. Судомир ощутил, когда Зорин обращался к маркеру, значит и Кватач Ичл, несомненно, это почувствует. Лич сидит прямо перед ними и готов ко всему. Вполне возможно, они просто не успеют активировать маркер. К тому же у тысячелетнего мага, не слишком разборчивого в средствах, наверняка хватает хитрых трюков в рукаве, и они могут даже не успеть понять, что их атаковало. Но несмотря на всё это, следовало признать, Зорину было любопытно. Он хотел рискнуть и выслушать лича. Серьёзный риск, но и редкая возможность. Они впервые относительно мирно говорили с Кватач Ичлом. Наверное, повторить такую ситуацию будет ой как непросто. «В этом вы правы, но, думаю, вы потеряете больше», — сказал Зориан. «Если о ваших планах узнают, вы давно могли это устроить», — спокойно возразил Лич, не дослушав его. «Не знаю, много ли вам известно, но, полагаю, немало. Вы давно могли сообщить обо всем властям. Вместо этого только расхищаете наши тайники и атакуете неосторожных участников нашего небольшого заговора». Зориан нахмурился. Так вот, что имел в виду Кватач Ичл, говоря, что не вмешиваются в его дела. Вот только Зак и Зориан делали это просто по давней привычке, брали, что плохо лежит, и в прошлых циклах Лич смотрел на эти выходки сквозь пальцы. То есть настоящая причина его визита кроется в чём-то другом, и в голову приходили два основных варианта. Во-первых, они впервые нацелились на самого Кватач Ичла, и древний Лич мог это каким-то образом определить. Во-вторых, Сильверлейк могла переоценить свои возможности и попытаться собрать о нём сведения с предсказуемым результатом. Сам Зорин склонялся ко второму варианту. «То есть вы узнали, что мы работаем против вас и могли бы нанести ещё больше вреда? И тут же решили, блин, надо бы поговорить с этими парнями?» — спросил Зак. «Почему нет?» – вернул подачу Лич. «Да, мы враги, но что с того? Враги постоянно договариваются, иначе половину дипломатов уволили бы за ненадобностью. Ну, гадкий старый циник вроде меня сказал бы, что вообще всех, но вы меня поняли. Суть в том, что вы могли сообщить о моих планах властям, но не сделали этого, а я мог отыграться на ваших близких, но решил вместо этого поговорить». В ответ на угрозу Зак и Зорин одарили его убийственными взглядами, но лишь сделал вид, что не заметил. «Так вот, я веду к тому, что хоть мы и враги, нас не назовешь непримиримыми», — заключил Лич. «Так почему бы нам не договориться?» «Боюсь, что не могу с этим согласиться», — ответил Зак. «Вы собираетесь разрушить Сиорию, собрать души погибших и скормить их призракам, выпустить первозданного и развязать новые войны раскола. Если не согласитесь бросить все это и вернуться на свой остров, мы очень даже непримиримые враги. То, что мы пока не принимаем активных действий, не означает, что мы согласны молча смотреть, как вы творите эти безумства». «Ага, значит, я был прав, и вы действительно много знаете», — медленно сказал Каватач Ичил, ничуть не встревоженный словами Зака. «Но если простите мне некоторую прямоту, вам-то какое дело?» Зак поднял бровь. «Перед приходом сюда я навел кое-какие справки», — продолжил Лич. «С этим городом вас ничего не связывает. Ты — наследник мертвого разграбленного рода, а Зорин — просто талантливый приезжий, поступивший в местную школу. Решительно не понимаю, почему люди вашего уровня тратят время на начальное образование, но, видимо, у всех свои причуды. Я бы, наверное, свихнулся за считанные недели, вздумая годами изображать неуча. Хм, что-то я немного тушил от темы. Так вот, у каждого из вас здесь живет лишь горстка близких людей. Мы легко можем организовать, чтобы в день вторжения их не было в городе. Положу руку на сердце, есть ли вам дело до остальных незнакомых людей, что могут при этом умереть?» Если бы Кватач Ичил задал Зорину этот вопрос в самых первых циклах, когда тот еще не свыкся с миром, не узнал кучу людей и не видел вторжения во всех их ужасающих подробностях, возможно, он мысленно ответил бы «нет», как и ожидал Лич. Но теперь... Он вспомнил Ночку и других детей-перевёртышей, раздетых и испуганных, тянущихся к нему сквозь прутья клеток и зовущих на помощь. Вспомнил всех тех людей, что помогали ему в разных циклах. Людей, что погибнут в день вторжения, если он ничего не сделает. Вспомнил сцены грабежей и резни на улицах. Да, ему определенно есть до этого дела. И он не сомневался, Заку тоже. «А вам нет?» — с вызовом спросил он. «На самом деле нет», — серьезно ответил Кватач Ичил. «Я родом из тех времен, когда, захватив город, было принято насаживать на колья головы всех магов и взрослых мужчин, просто в качестве предостережения остальным. Я нахожу современную сентиментальность на войне лживой, лицемерной и отвратительной». «А», — с отвращением отозвался Зориан. «Ну да, логично. Кватач Ичилу более 1000 лет. Он пришел из давней, куда более кровожадной эпохи. И хоть собственные солдаты считали его суровым, но справедливым, его армия времен войн некромантов славилась своей жестокостью к мирным жителям. Говорят, это и было одной из причин его поражения». «И что это за выражение лица?» — закатил глаза Лич. «Давай уж на чистоту. Если ты столь достойный, добродетельный гражданин, то почему так тщательно скрываешь свои силы и проекты, что финансируешь? Почему вы выходите против меня, не заручившись поддержкой армии и полиции? Кто бы ни стоял за вами, это определенно не правительство Ильдемара. Поэтому повторю вопрос: какое вам дело, что произойдет с Сиорией?» Ха, любопытно. Очевидно, Кватач Ичил пришел вовсе не договариваться, а прощупать их и попробовать узнать больше. Но до сих пор Зорин не знал, что его интересует. Сейчас ситуация прояснялась. Лич хотел узнать, кто за ними стоит. То, что они самостоятельные игроки, ему понятно и в голову не придет. Какими бы талантами они ни обладали, двое подростков все равно не достигнут таких высот самостоятельно. А раз Кватач Ичил на видеосправке не нашел их покровителей, значит, они очень хорошо скрываются. Естественно, новость о тайной фракции тревожила старого Лича, не позволяя вслепую перейти к более решительным действиям. Зориан тут же послал Заку телепатическое сообщение, чтобы тот не проговорился, что за ними никого нет. Лич, скорее всего, не поверит, но незачем испытывать судьбу. «Мы уже ответили, просто вы не хотите слушать. Ваша атака на город унесет множество, огромное множество жизней», — сказал Зак. «И это только начало. Война, что неизбежно, начнется после...» «Да ладно», — прервал его Кватач Ичил. «Я еще понимаю, что вы вините меня в намерении разрушить город, но новая война неизбежна. Вы ведь сознаете это. Нынешний мир – короткая передышка, чтобы восполнить придевший от плача офицерский состав. Ну, лично я вовсе считаю любой мир лишь подготовкой к войне, но сейчас это особенно верно. Неважно, погибнет Сиори или уцелеет, новая череда войн начнется в любом случае. Я лишь пытаюсь повернуть этот процесс в выгодном для Улькуан и Босса направлении, как и ваш Эльдемар и все остальные заинтересованные стороны. Война неизбежна? Я не был бы так уверен», — заметил Зориан. «Да, Лич был во многом прав, и, насколько известно, его мнение разделяли многие другие. Но даже если это так, вы сильно отличаетесь от других стран. Они стремятся к чему-то стабильному. Вы же хотите бесконечной войны, чтобы никто не угрожал вашему острову». «Что? Кто вам такое сказал?» — удивился Кваточ Ичил. «А это не так?» — поинтересовался Зориан. Вообще-то он специально провоцировал Лича. Он понятия не имел, чего тут хочет. Версия бесконечной войны принадлежала низкоранговым заговорщикам и басанцам. «Это просто глупо», — укоризненно покачал головой Кваточ Ичил. «Да, ваши правители не блещут умом. Но даже они не настолько глупы. Если мы будем постоянно творить непотребства, рано или поздно они решат отложить свои разногласия и перебить нас». «Хм, так ваша настоящая цель?» — рискнул Зориан. «Хм, ну не то чтобы это был большой секрет», — снисходительно улыбнулся Лич. «Я хочу подорвать силы Эльдемара и Соломонона, чтобы победу одержала Фалкринея». «Чего? Чего?» — возмутился Зак. «Фалкринея? Почему они?» «А кто еще?» — риторически, судя по тону, спросил Кваточ Ичил. «Эльдемар и Соломонон никогда не согласятся на мир с нами. Рассчитывать на это может лишь идиот или предатель. Но Фалкринея — слабейшая из Большой Тройки, и её земли далеко от Улькуан и Боссы. Если они одержат верх и подомнут Эльдемар и Соломонон, им не будет никакого резона воевать с нами. Ни сил, ни желания. Им бы бывших соперников удержать в узде». Зориан чуть не спросил, почему Соломонон не воспользуется слабостью Эльдемара, но вспомнил план Судомира с призрачными бомбами. Мэр Князевых Дверей хотел продемонстрировать свои силы и серьезность именно на Соломононе. Не Кваточ Ичил ли подсказал ему эту идею? Из воспоминаний некроманта он знал, что Судомир так не считает, но Лич вполне мог деликатно подтолкнуть его мысли в нужную сторону. Разговор временно стих, официант принес заказ Кваточ Ичла, Лич на удивление заказал пиво на всех троих. Зориан просто отодвинул кружку в сторонку, зато Зак спокойно перелил все в свою прежнюю огромную кружищу, нашел время пьянствовать. Что ж до Кваточ Ичла, тот просто оставил кружку перед собой, даже не прикоснувшись. Зориан подозревал, что при всем совершенстве маскировки пить и есть он все же не может. Скорее всего, это некая эктоплазменная оболочка, вроде тех, что используют симулякрумы. Обсуждать вторжение в Сиорию перед официантом было как-то не с руки, так что все трое молчали. Зориан воспользовался паузой, чтобы проанализировать ход беседы. Увы, напрашивался единственный выход. Все это странно. Замыслы древнего лича ускользали от него. Зориан ястребом смотрел на ибасанца, но тот не делал ничего подозрительного. Никаких признаков алхимии или воздействия магии душ. Он также не проявлял недовольства, хоть разговор наверняка шел не так, как ему бы хотелось, и даже когда Зориан тайком проверил принесенное пиво магией. Просто мирная беседа. Да, попытки выведать больше, да, завуалированные угрозы, но ничего больше. Хм.